Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в белорусской свете больше подробязно. Урад мяняе парадак платы за электраэнергію. Новыя тарыфы могуць увесці ўжо да канца гэтага году. Лукашэнка прапаноўвае скараціць міліцыю і павялічыць яе паўнамоцтвы. У Менску робіцца чарговая спроба правесці шэсце супраць гамафобіі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Урад краіны распрацоўвае новы парадак платы за электраэнергію для спажыўцоў. Чыноўнікі прапаноўваюць увесці новыя тарыфы ўжо да канца сёлетняга году. Прапануецца некалькі варыянтаў, але ўсе яны прадугледжваюць значнае падвышэнне кошту. З працягам тэмы Галіна Бакунчык. На сёння ўрад краіны разглядае два варыянты новага парадку аплаты за спажываную электраэнергію. Пакінуць усё без зменаў і падвышаць тарыфы больш шпаркімі тэмпамі для ўсіх, а таксама ўвесці дыферэнцыяваны падыход для розных груп насельніцтва. Але абодва варыянты скіраваны на тое, каб спажываную электраэнергію спажыўцы аплочвалі на 100%, паведаміў намеснік кіраўніка эканамічнага ўпраўлення Міністэрства энергетыкі Константин Аношка. Адзін і другі варыянт падразумяваюць павелічэнне тарыфу паступова. 2015 году. Просто вот этот вариант дифференцированных тарифов подразумевает о том, что для определенных групп населения тариф будет складываться выше, чем базовый на определенный объем потребления. Як паведаміў Константин Аношка, дифференцированная система оплаты прадугледжвае социальный стандарт у памеры 70 кВт за кватэру с газовой плитой и дадатковая 15 кВт на кожного человека, які у ёй живе. А таксама 120 кВт с дадатковыми 20 кВт на кожного жыхара у кватэрах с электричной плитой. Экономист Леонид Злодников называет такую систему заганной и возле каких причин. Сколько вы платите сегодня, скажем, за трехкомнатную квартиру? Скажем, зимой там 200 тысяч. Вы должны платить 800. Но это тогда все должны платить вот за такую квартиру по 800. Теперь говорят, вот те люди бедные, он будет платить 300, а вы будете платить 1 300 000. Это ведет к удару такому еще неокрепшему среднему слою. И, конечно же, если половина населения будет платить за другую половину, это будет накладно. Вот такое перераспределение. И это не кончится. Завтра этот принцип пойдет по платному образованию. И вот этот коммунистический принцип вообще разъест все общество, сделает его всех бедными. Перагляд парадку оплаты за электроэнергию насельництвам необходный, але малопродуманный крок, каже экономист Лео Марголин. Это сапраўды спроба перайсці да цывілізаваных метадаў аплаты камунальных паслуг, але пачатая не з таго боку. Першым рабіць нейкія сацыяльныя стандарты, абмежоўваць патрабленне электраэнергіі, трэба зрабіць адкрытым рынак гэтай электраэнергіі. Пакуль у нас там манапаліст, які немаведама як фармуе гэтыя кошты на электраэнергію. Любыя спробы павялічыць аплату будуць перш за ўсё спробуй покрыть их непрозрыстые затраты. Як паведаміў Константин Аношка, Міністэрства энергетыкі прапаноўвае распачаць аплату за электраэнергію паводле новых плянаў пасля заканчэння ацяпляльнага сезону. Урад Беларусі заяўляе, што новы парадак аплаты можа быць уведзены ўжо сёлета. 3 студзеня ў Менску даражэе праезд у грамадскім транспарце. Рэформа аплаты паслуг можа чакаць і ў галіне аховы здароўя. Слухачы Свабоды каментуюць прапановы ўраду ўвесці плату за наведанне паліклінік. Господин Дозик внес предложение оплачивать посещение поликлиники. Это якобы решит проблему очередей. Хорошо, я покупаю талон. Врач тот же, количество талонов тот же. Время для осмотра пациентов 6-10 минут остается тем же. Талон получила, очередь та же, где отсиживаю по 2,5 часа. Льготники также вне очереди. Так что изменится, не могу понять. В каждой поликлинике есть оплачиваемые услуги. И уже очень давно. И кто в состоянии, тот и оплачивает. Не лучше ли вниз шикарных сооружений спортивных выстроить поликлиники или хотя бы одну еще клинику? Лечу, что вплачивание грошей в поликлинику будет беспоставным ростом медицинской бюрократии и ее поширения. Говорю, Андрей. Підтримую слухачок, що казали про якість лікарів і професійності урачів наших. З якістю лікарів треба робити нешто терміново. Допомагають мало, а ось різні алергії від них забезпечені. Аби продати, аби прибиток. Кошти на ліки вельми великі. Прибиток державі від цього неоправданий. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Падчас сустрэчы з міністрам унутраных справаў Ігарам Шуневічым Александр Лукашэнка зноў загаварыў пра неабходнасць рэфармавання міліцыі, найперш праз яе скарачэння, у той жа час падвысіўшы яе паўнамоцтвы. Што пра магчымасць такой рэформы кажуць былыя сілавікі, высвятляў Алег Грудзіловіч. Каго можна скараціць у міліцыі без шкоды для сістэмы барацьбы са злачыннасцю і аховы правапарадку? Паводле майора міліцыі ў адстаўцы Сергея Прасюкевіча, у сярэдзіне 90-х гадоў, калі ён прыйшоў служыць у віцебскую міліцыю, крымінальная абстаноўка была больш напружаная, а супрацоўнікаў міліцыі ў паўтара раза меней. Між тым Лукашэнка, паводле Сергея Прасюкевіча, зараз хоча сэканоміць грошы на міліцыі, якую сам жа і павялічыў да велізарных памераў. Насколько я понимаю, такой штат сотрудников раздут специально для того, что в случае каких-то массовых акций можно было в том числе создать перевес сил за счет численности сотрудников, в чем мы уже неоднократно убеждали. Второе, слишком много, скажем так, руководящего состава. Тот же штат УВД, к примеру, в Витебске, ну, по-моему, он уже близок к тому, чтобы сравниться в сумме со штатами РОВД местных. Управленцев стало примерно столько же, сколько людей, работающих непосредственно на земле. Был и следующий прокуратуры Олег Волчек, меркуя, что в милиции повинен заставаться только криминальный блок и охова громадского парадку, а само Министерство внутренних справ мусить перетвориться в аналитичный орган, где в основном будут працевать цивильные адмышловцы. Для реформования Министерства внутренних справ добро было бы долучить консультантов из Европы. Але зауважае Олег Вочак, пасля скандалу с супрацоўніцтвам немецкой полиции и белорусской милиции, на такие консультации спадзявацца не доводится. С тем, что реформование всего державного аппарата наспело, Олег Вочак згодны. Заметьте, сразу началась программа после выборов. То есть власть тоже посмотрела, что доверие падает, авторитета нету. Надо что-то делать, что-то изменять, надо перезагрузить, как модно сейчас молодежь говорит. А во что это выльется? Я думаю, что без участия гражданского общества, без реальной политики будет сложно сделать. Подполковник милиции в отставке Николай Козлов на просьбу прокомментовать слово Александра Лукашенко про реформирование Министерства внутренних справ зауважил, что не почул с устного керівника державы утямного проекту реформы. Относно пропановы повысить уладу участковых, Миколай Козлов зауважает, что улады у них достаткова, але часто великие участки, шмат денег комплект, и это наиперш створает проблемы у забеспечения громадского парадку. Я больше осведомлен, допустим, о криминальной милиции, да, это уголовный розыск. Это мне ближе, я там работал. Ситуация очень печальная на самом деле. Среднее звено, оно вымывается, люди, которые закончили академию милиции, поработал необходимые вот эти отработки, да, все начинают думать, куда уходить, и уходят. А взамен приходят люди абсолютно неподготовленные, которые не у кого, собственно говоря, учиться. Никто не говорит об ОМОНе, никто не говорит об бригадах внутренних войск, о сокращении. Хотя, мне кажется, вот основное, куда уходят все средства, да, выделяемые. Там основная масса людей. Подполковник милиции у отставцы Миколай Козлов. Лукашэнка заявіў, што на чвэрць скароціць колькасць чыноўнікаў, а тым, што застануцца, значна павялічыць грашовае забеспячэнне і заработную плату. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне мы задалі на вуліцах Гомеля. То, что их надо сокращать, это однозначно. Это как тюрьмо на шее у народа. Они практически ничего не делают. Это дармоеды. В сокращении я сомневаюсь. А зарплату он обязан поднять. Не поднимет, обворует Беларусь полностью. Все, кого он поставил, обворует. Сократить я не вижу, чтобы сокращение шло. Наоборот, увеличение. Был фильм немой с Михаилом Жаровым. И вот он берет простую траву, сорняк, и говорит, хорошую вашу рожу родилась. Вот таких ставят во главе. Преданных только для себя берут. Если он собирается сократить их, пускай сокращает. В любом случае он им повысит зарплаты, но также и рядовым. Всем надо повышать зарплаты, кто проживает в стране. У некоторых зарплаты 1,5 миллиона, за эти 1,5 миллиона прожить невозможно. Я с 17-го года перестал всему удивляться. Зарплаты у них и так, слава богу, хватает. А что сократить, так мы не возражаем. Мы не видим их толков. Если мы обращаемся, это все пустое. За что им добавлять зарплату? Чиновников-то надо сокращать, особенно силовые структуры. Да в исполкомах, в облисполкомах там сидят и целые муравейники, перекладывают бумаги с угла в угол. Но я боюсь, что это очередная болтовня, и ничего это не изменится при этой власти. Эти чиновники как сидели, так и будут сидеть. Им просто добавят зарплату за счет народа, простых людей. Чиновников сокращать надо, чтобы меньше воровали. Вообще все должны получать достойную зарплату. Руководитель должен зависеть от рабочих. Рабочий получает больше, тогда его должен получать больше. Ці думаете вы, что треба скоротить колькость чиновников, при этом подвысивши им заробки? А питание на улице Гомеля. У экспертизі «Свободи» передача на тему «Навошта Олександр Лукашенко хоче реформувати органи державної влади?» Президент об'явив об реформі держапарату. Чому узникла гэта ідея? Які можуть бути виніки реформи? Чому яна починається з міліції? Гэте питання обмярковують за круглим столом «Експертизі «Свободи» старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук і былий міністр праці Олександр Сосно. Ведзе передачу Валер Карбалевич. Слухайте экспертизу у нашей сегодняшней программе поздней. Вы на хвалях «Радио Свободу» в братской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Урад меняет порядок платы за электроэнергию. Новые тарифы могут ввести уже до конца сёлетнего года. Лукашенко пропонувает скоротить милицию и повеличить ее полномочия. С 3 студеня в Минску дорожает проезд у громадском транспорте. Городянский областный суд не задоволил скаргу мастака Олеся Пушкина на то, что милицианты по его затримании порушили закон об мовах. Владимир Макей на сессии ААН отстоивал право Беларуси на уластный шлях развития. Белорусские политики меркуют, что выники выборов у Грузии не поплывают на дочинение двух краин. У Менску робится черговая спроба провести шествие супрот гомофобии. Мастак Никола Купава ахвярует свои картины на реставрацию Аршанского помника. Опозиція перемагає на парламентських виборах у Грузії. Президент Міхаїл Саакашвілі у відеозвороті до грузинського народу признав перемогу опозиційної коаліції «Грузинська мара» і виказав готовність співпрацьовувати з нею. Саакашвілі заявив, що його національний рух переходить у опозицію. Як коментують у Білорусі виніки виборів у Грузії, висвітляв Олесь Дашчинський. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька лічить, що можна повіншувати виборця у Грузії, бо там відбулися вибори по стандартах АБСЕ, там поважають права меншості і є політична конкуренція. Саакашвілі поступився моцно своїми амбіціями і своїми повномоцтвами. У випадку це великий плюс. Коли зараз відбудеться передача влади від одної політичної сили до другої і мирними сродками, це означає, що респект Грузії, що насамреч це країна абсолютно здоровая. Перспективы у них являются, что дотычить любови Саакашвили и Лукашенко, якая в опошний час явилась. Тут все ж таки Грузия закладница ситуации своими территориями. Сподеюсь, что не будет показного кохания нового складу парламента до Лукашенко. И не чекаю, что там изменится моцна риторика у подтримку белорусской оппозиции. Хоча и за все будем больше нейтралитета. Старшиня Совету Республики Анатолий Рубинов заявил корреспонденту «Свободы», что у Грузии люди шукають свой шлях. І, як часто буває, кидаються з одної крайності у другую. Видать, народ усе ж знаходиться у пошуку, означає Рубінов. По-видимому, во многом не устраивала сьогоднішня політика, которая там проводится. Недаром возникают такие недовольства. Значит, где-то серьезное опущение в этом деле. Многие из них как бы видны. Чрезмерное увлечение одной стороной, пренебрежение другой в международных отношениях, это, конечно, добру никогда не приходит. Лідер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин лічить, что это вельми добро, коли улада меняется, коли люди выбирают себе уладу. Гэтым Грузия подтвердила, что она демократичная держава. На то, что там помеж уладами и оппозицией вельми жесткие такие относины, но иснуют все махчимости для вольных и справедливых выборов. Коли люди хочут влады сменить, яны мают для этого махчимость. Один из керівников громадянской кампании «Говори правду» Александр Феодута так прокомментовал перемогу оппозиции на выборах у Грузии. Вот то, что хотел бы зробить Саакашвили. С Грузией, напевно, у неким плане совпадает с тем, что Лукашенко зробил за Беларусь. Але Грузия не Беларусь, и грузина не Беларусь. И она это еще раз подтвердили. Да уж, тем самым на году Саакашвили стверджать, что и он не Лукашенко. Один з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Александр Фядута. На выбарах у Грузіі прысутнічаў у якасці назіральніка і журналіста наш калега Франа Квячорка. Пра ягоныя ўражанні і назіранні яго распытваў Юрый Дракахруст. У чым все ж таки причина такой сенсаційної порази партії Михайла Саакашвілі у Грузії? Навіть опоненти президента Грузії признавали, що він все ж таки навів певний порядок, скажімо, означали удалі реформи МУС. Ну, ніякої такої економічної катастрофи у Грузії, здається, не відбулося. Так у чим причина? Знаходячись за некілька днів до дня виборів у різних городах у Грузії, розмовляючи з різними опозиціями, позиційними політиками, я чув одно, що ми не розлічуємо на гэтых выборах перемогчи, але ми хотіли б домогчися, каб вибори відбувалися свободно і каб партія Саакашвілі не мела абсолютної більшості. Опозиція добилася значно большого, чим навіть сподівалася. Магчыма, сувязь тут з скандальним компроматом з грузинських турмов, магчыма, з удалої рекламної кампанії, а магчыма, і з харизматичною особою мільярдера Бедзіна Іванішвілі. Що, скажімо, поводзіних людей, уставлених людей до політики, до виборів, до президента кинулося вам в очі? Що адрознівує грузинов від білорусів? Я побачив нашмат більш супольного, чим розного. Що тичиться виборчої кампанії, то, ведаєте, фальшують вибори повсюль однолькова. І коли ми з вами недавно розмовляли про те, що існує ніяка матриця на постсовєтських країнах, матриця політичних пірамінів, політичних систем, то ось якраз таки ця матриця у Білорусі і у Грузії, вона супадає. Я б назирав у маленькій вёсочці Туларі за 50-70 кілометрів від Тбілісі. Вони, напевно, під час голосування ужили усі магчымыя, усі існыя спосабы фальсіфікацыяў. Там былі і каруселі, там былі і памерлыя, там былі штучныя спісы прозвішчаў. Зрэшты, я лічу на гэта, сам падлік галасоў адбыўся празрыста. Што тычыцца ўспрымання выбараў, то грузіны стаміліся ад Саакашвілі. Я не кажу, што ўсе грузіны, але такія самыя прасунутыя жыхары буйных гарадоў, асабліва Тбілісі, дзе Саакашвілі просто ненавідзяць. Яны просто галасавалі за Іванішвілі, таму што хацелі нечага новага. Якую ролю, якую функцію выконвалі назіральнікі? Як фармаваліся выбарчыя камісіі? Трэба прызнаць, што Саакашвілі ў першы тэрмін свайго прэзідэнцтва правёў шэраг вельмі важных рэформаў, у тым ліку выбарчай. Скрымкі празрыстыя. У кожнай камісіі ёсць прадстаўнікі апазіцыйных партыяў. У нашай камісіі было нават 3 з 13. Сама агітацыйная кампанія, яна не адпавядала так званым міжнародным стандартам. Нават вось гэты зліў кампрамату, які працягваўся нават за дзень да выбараў, так званую выбарчую цішыню, нон-стоп па 9 канале, гэта канал Іванішвілі, круцілі ролікі супраць Саакашвілі. Зрэшты, тое самае рабілі і пра саакашвілюскія медыі. На выборах у Грузии присутничал у якости назиральника и журналиста наш коллега Франа Квячорка. На сайте «Свободы» мы пропонуем вам выказать свое меркование на конт того, кто перемог на выборах у Грузии. Грузинский народ лечит каля 40%. Перемогла Россия. Такое меркование мают каля 31% тех, кто приняли удел у опытании. Перемогла оппозиция, лечит каля 15%. И никто не перемог, лечит каля 13% тех, кто проголосовали. Про політичні аналогії з країнами-сусідами пойде гутарка і у програмі «Вольна студія». Украинский поэт Иван Драч у свой час был одним из основальников руху, и теперь он не отошел от активного громадского життя. У передачи «Вольная студия» мы поговорим с ним про подобенство историчных лесов Украины и Беларуси. Беларусь берет биль, нашу беду. Она первой идет через то, что так життя склалося. Доля подарувала такую ситуацию с Лукашенком. Вольная студия у нашей сегодняшней программе поздней. Міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макеі, выступаючы 1 кастрычніка ў агульнай дыскусіі на 67-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку, выказаў сваё меркаванне наконт прычынаў многіх сучасных геапалітычных праблемаў у свеце. Некаторыя страны не видят ні пределаў сваім внешнепалітычным амбіцыям, ні другіх форм государственной жизни, кроме сваёй собственной. Но ведь именно этим вызваны многие современные геополитические проблемы. Государство, который отказывается жить по навязанному извне шаблону и отстаивает свой реальный суверенитет, истинные национальные интересы, вынуждены дорого расплачиваться за это право. Достаточно вспомнить Кубу. Исторический выбор, сделанный ее народом более 50 лет назад в пользу самостоятельного пути, обернулся неприятной экономической блокадой со стороны тех, кто до сих пор полагает, что может писать историю 20 века точно так же, как это делалось в прошлые столетия. Калі народ абраў свой шлях развіцця мірнага і прагрэсіўнага, ніякая вонкавая сіла яго ў гэтым не спыніць, заявіў кіраўнік МЗС Беларусі. Таксама Макій заявіў, што двайныя стандарты ў знешняй палітыцы моцных гэтага свету сталі нормай. Разглядаючы правы чалавека ў іншых краінах праз павелічальнае шкло ў сваіх уласных, яны адмаўляюцца заўважаць іх нават у тэлескоп, заявіў Уладзімір Макій. Гарадзенскі абласны суд не задаволіў скаргу Алеся Пушкіна на тое, што падчас яго затрымання ў Смаргоні з іншымі мастакамі міліцыянты адмовіліся размаўляць з ім на беларускай мове, парушыўшы гэтым закон аб мовах, а таксама ў судзе не абвясцілі рашэнне па-беларуску, хоць у зале ўвесь час прысутнічаў перакладчык. Расказвае Міхал Карневіч. Сам Алесь Пушкін у областным суде на разгляде своей скарги не присутничал, бо отбывая покарание в 10 суток и только завтра повинен выйти на волю. Поводле правооборонца Владимира Хельмановича, який был сегодня в зале суду, скаргу Пушкіна областный суддя разглядал на белорусской мове. А кроме того, что Пушкін у своей скарзе апелявал до порушения закону об мовах, и он констатовал, что подчас его затримания милицианты допустили и шерок процессуальных порушений. До прикладу, подчас затримания милицианты ему навод не поведомили, что он затримал триманы и не подлумачили при этом ягоные правы. Судья мотивовал тем, что формально как бы некие законы не были порушены. Вот в этом лику и закон об мовах, покольки Олесь Пушкін на процессе сказал, что он разумел, что от него потребуют. Але как бы меркование Пушкіна и мое особисто, что милициант мусил все равно говорить им по-белоруску, покольки он службовый особ. Поводле Хельмановича, подчас затримания Пушкін просил милицианта повторить загад на белорусской мове, а его силой занесли в машину. У суде Пушкін своей вины не признал, але его судили на 10 суток арешту за организацию несанкционованной акции и удел у ее, а так само за неподпорядкование супрацовникам милиции. Одразу после вынесения судового решения у Смаргоні, мясцовый правооборонца Лесь Дергачов, який присутничал подчас усяго процессу, зробив основу, что Пушкіна осудили за неведание смаргонским милициантам белорусской мовы. Сегодня он так само прокомментовал для нашего радио решение областного суду. На мой погляд, все ж таки в даденном выпадку отбылась дискриминация белорусскомовного громадянина. Коли он белорусскомовный, то он повинен иметь право на стосунки с державным служащим на белорусскую мову. И державный служащий повинен сприять этому. Але в даденном выпадку отрималось так, что все ж таки факт дискриминации подтвержден и областной инстанцией судовой. Нагадаю, што на пачатку верасня чацвёра мастакоў і актывістаў зладзілі ў Смаргоні акцыю памяці кіраўніка антыкамуністычнага падполля Расціслава Лапіцкага, за што былі аштрафаваныя, а Пушкін арыштаваны. Тяжко знайсці іншую вёску, падобную па гістарычнай блытаніне і загадкавасці. У 19 стагоддзі сённяшні Гурнофіль узнік як прыватны фальварак Лебяда. У некалькіх кіламетрах тады ж утварылася і аднайменная вёска, якая ад пачатку мінулага веку ў 20-х годах пад палякамі стала Гурнофілем. Ані ў інтэрнэт, ані ў аповедах краязнаўцу няма тлумачэнняў, чаму і што ўласна назва азначае. Маё падарожжа на Шчучынщыну у Гурнофіль. Слухайте о нашей сегодняшней программе. Организация по обороне правов сексуальных меньшинств «Гей-Беларусь» робит черговую спробу провести у Менску «Гей-Прайд». Заявку на проведение шествия уже подали у Менске гарвыканкам. Подробности у нашей корреспондентки. Шесть супраць гомофобии, запланированные на 11 кастрычника. Про место и час сбору ЛГБТ-активистов организаторы традиционно вырашили не поведомлять, как непрыхильно настроенные до их особы не смогли перешкодить его проведению. Активістка ЛГБТ-руху Ганна Лок нават не спадзяецца, што шэсці дазволяць. Гэта я не спадзяюся, но можам спадзявацца, мала ли што здарыцца. У гусі прэцэдэнтаў такіх не было. Мы дазвол не атрымлівалі на мерапрыемствы падобнага фармату. Летась ей прайд адбыўся 22 кастрычніка ў аддаленым менскім раёне Шыбаны. Падрыхтоўка да яго адбывалася ў атмасферы строгай канспірацыі, а ў самім шэсці ўзяло ўдзел паўтара дзясяткі чалавек, якія прайшлі разам каля 200 метраў. Два гады таму ў Менску актывістаў ЛГБТ-супольнасці пры спробе правесці гейт-прайд затрымала міліцыя. Аднак не толькі ўлада супраць таго, каб яны публічна заяўлялі пра сябе. На сёлетнім чарнобыльскім шляху прадстаўнікі маладога фронту уступілі ў канфлікт з ЛГБТ-актывістамі. Як цяпер паставяцца прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый і рухаў да ініцыятываў ЛГБТ-супольнасці? І ці гатовыя яны падтрымаць яе барацьбу за свае правы? Алексей Янукевіч з партыі БНФ асабіста ставіцца да гэтай падзеі негатыўна. Формальной официальной позиции партии БНФ на этот конт не існуе. Моя особистая думка, я ставлюся до этого негатива. Лідер ЭГП Анатоль Лябедько паведаміў, што пасля выбару ў яго вельмі шмат іншых плянаў. Сам ён да такой падзеі ставіцца неўтральна, але ў партыі на гэты конт няма аніякіх дыскусій. На думку Сергія Вазняка з «Гавары праўду», гэта вельмі складанае пытанне. С адной стороны, мне это по-чойски неприятно, с другой стороны, есть права людей. Мне кажется, тут нужно находить какой-то компромисс. Странно, бессмысленно запрещать там однополую любовь. Может быть, сторонникам таких отношений надо было воздержаться от публичной демонстрации этого дела. Пусть как-то остается на интимном уровне. А вось официальная позиция молодого фронта, выказанная Миколаем Демиденком. Официальная позиция молодого фронта в течение таких акций не меняется с года в год. Мы осуждаем и, как минимум, не приветствуем проведение таких мероприятий. Наша позиция непростая, мы выказываем. Праваабаронца Алена Танкашова лічыць, што грамадзянская супольнасць Беларусі мусіла задумацца пра канфлікт, які здарыўся на чарнобыльскім шляху. Калі ж палітык дэманструе публічнае негатыўнае стаўленне да такіх падзеяў, то гэта сведчыць пра ягоную няздольнасць абараняць супольныя інтарэсы. Ніхто не предлагае ставаць у ряды і паднімаць вместе флагі, да? То есть, если ты считаеш, што лічна для сябе это не является актом гражданского действия, да? Попросите, представляя политические субъекты, публично озвучивать позиции, связанные с негативным отношением к подобного рода процессам, я считаю, что это либо политическая незрелость, либо конъюнктурное некое действие, но это свидетельствует скорее о неспособности продвигать общие ценностные установки. Сказала праваабаронца Алена Танкачова у гутарцы з Александрой Дынько. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Урад мяняе парадак платы за электраэнергію. Новыя тарыфы могуць увесці ўжо да канца сёлетняга году. Лукашэнка прапаноўвае скараціць міліцыю і павялічыць яе паўнамоцтвы. З 3 студзеня ў Менску даражэе праезд у грамадскім транспарце. Гарадзенскі абласны суд не задаволіў скаргу мастака Алеся Пушкіна на тое, што міліцыянты пры яго затрыманні парушылі закон аб мовах. Уладзімір Макей на сесіі ААН адстойваў права Беларусі на ўласны шлях развіцця. Беларускія палітыкі мяркуюць, што вынікі выбару ў Грузіі не паўплываюць на дачыненне дзвюх краінаў. Мастак Мікола Купава ахвяруе свае карціны на рэстаўрацыю аршанскага помніка.